إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. После того, как имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, закончил вопросы, связанные с иманом, он, рахимахуллаху та'аля, перешел на следующую тему и также на одну из наивеличайших основ, который будет затрагивать имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, это вопросы, связанные со сподвижниками пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. И знаете о том, что этот вопрос является одним из важнейших вопросов на сегодняшнее время, поскольку есть такие призывающие, которые халатно относятся к этим вопросам, это раз. И во-вторых, от которых исходят слова, которые неприлично адресовывать в адрес сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. И вот имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, начинает свое послание про сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, говоря: «Ва хайру хадихи л-уммати ба'да набийиха Абу Бакрин ас-Сиддик, сумма Умар ибн аль-Хаттаби, сумма Усман ибн Аффана». نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. Он говорит, что и лучшие люди в этой общине после ее пророка, а это Абу Бакр ас-Сиддик, затем Умар ибн аль-Хаттаб, потом Усман ибн Аффан, и дальше говорит, мы отводим этим троим первые места так же, как это делали сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и не разногласим в этом. Дальше он говорит, «Сумма ба'да хаулай ас-саласати асхабу ш-шура аль-хамса, Али ибн Аби Талиб, ва Тальха, ва Зубейр, ва Абдур-Рахман ибн Ауф, ва Саад, куллюхум яслюху лил-хилафати». Затем, после этих троих, участники собрания, или участники совета, асхабу ш-шура, а их пятеро, а это Али ибн Аби Талиб, Тальха, Аз-Зубейр, Абдур-Рахман ибн Ауф, а также Саад ибн Аби Ваккас. Все они были достойны быть правителями, и все они имамы. وَنَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَسْكُتْ. И в этом мы обращаемся к хадису пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, который передал Ибн Умар, радиаллаху анху, что он сказал, мы перечисляли по степени достоинства при посланнике Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и других сподвижников, сначала Абу Бакра, потом Умара, потом Усмана, а затем замолкали. Дальше он говорит, «Сумма мин ба'ди асхаби ш-шура ахлю бадрин мин аль-мухаджирина». ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. Затем после участников шура совета следуют участники битвы Бадра из числа мухаджиров, то есть те, которые переселились из Мекки в Медину. Затем участники Бадра из числа ансаров, те, которые что жили уже при переселении в Медине. А затем остальные сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, по степени их переселения и первенства в принятии ислама. И дальше он говорил, «Сумма афдалю наси ба'да хауляи асхаби расулиллахи, саллиллаху алейхи вассаляма, аль-карну лязи бу'иса фиихим». Затем лучшими людьми после упомянутых являются остальные сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, поколение, в которое он был послан. كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صاحبه. И он говорит, и тот, кто был вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, год, или месяц, или день, или даже час, или просто видел его, тот является из его сподвижников. И его степень зависит от того, сколько времени он был вместе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Дальше говорит: وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. Как рано он принял ислам, как много слышал от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и как долго видел его. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. И самый низкий по степени из подвижников лучше, чем поколение, которое не видело посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, даже если они встретят Аллаха со всеми своими праведными делами. И дальше в конце он говорит: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. Тот, кто был сподвижником пророка, саллиллаху алейхи вассалям, видел его и слышал, и тот, кто видел его своими глазами, будь то даже один час или какое-то время, хоть маленькое это время будет, и уверовал в него, лучше, чем табиины, даже если последние и совершали все праведные дела, которые только могут быть. Итак, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, упомянул одну из величайших тем, которые касаются этой религии, а это сподвижники. И он сказал, что и лучшие люди в этой общине после ее пророка, то есть это Абу Бакр ас-Сиддик, затем Умар ибн аль-Хаттаб, а потом Усман ибн Аффан. И знаете, братья, о том, что самые лучшие сподвижники это Абу Бакр, а затем Умар. И в этом нет никакого разногласия между Ахли Сунна валь Джамаа. И по более правильному мнению, то есть уже потом идет разногласие, кто идет следующий? И по более правильному мнению затем идет Усман, а затем Али, радиаллаху анху, по их расположению в правлении. И это является общеизвестным и передается общеизвестно от кого-то имамов Ахли Сунна валь Джамаа. Более того, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, Айюб ас-Сахтияни, а также ад-Дайрақутни сказали, что мухаджиры и ансары, они единогласны в этом, что сперва идет Усман, а потом Али, радиаллаху анху. Если вы посмотрите эти слова, которые мы с вами прочитали до этого, где упоминается, что имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, когда начал перечислять наилучших людей, он перечислил Абу Бакра, Умар ибн аль-Хаттаба, а потом Усмана, радиаллаху анху. Как будто бы в этих словах имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, считал, что достоинство останавливается на Усмане, радиаллаху анху. Однако более правильное мнение – является известным, и это второе мнение имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, в этом вопросе, что он учетверял до Али, радиаллаху анху, то есть до Али ибн Аби Талиба, радиаллаху анху. И как сказал Аюб ас-Сахтияни, а также имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, а также Дайрақутни, что тот, кто поставил Али, радиаллаху анху, перед Усманом, тот пренебрег мухаджирами и ансарами. Поэтому мы говорим, что в этих словах имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, нету указания на то, что он считал, что самые лучшие люди, если по отдельности начинать считать, это Абу Бакр, Умар, Усман, радиаллаху анху, на этом останавливался. Нет. Второе мнение имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, оно более известное мнение, что он учетверял этих четырех сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и говорил, что сперва Абу Бакр, потом Умар, потом Усман, а потом только Али, радиаллаху анху. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорил, после этих троих участники собрания, то есть участники совета, а их пять, перечислил Али ибн Аби Талиба, Тальха, Зубейра, Абдурахман ибн Ауфа, Саад ибн Аби Ваккаса, и он сказал, что все они были достойны быть правителями, и все они имамы. И в этом мы обращаемся к хадису ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, который говорил: «Кунна наудду ва Расулуллахи саллиллаху алейхи вассаляма хайюн», что мы перечисляли по степени достоинства при посланнике Аллаха саллиллаху алейхи вассалям и других сподвижников Абу Бакра, потом Умара, потом Усмана, а затем замолкали. Также в другом хадисе передается в Сахих аль-Бухари, что Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, сказал, что мы отдавали предпочтение между людьми во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, сперва Абу Бакру, потом Умару, а потом Усман ибн Аффану, ради Аллаху анхум. И довод на то, братья, о том, что Усману, ради Аллаху анху, отдается предпочтение над Али, то, что в хадисе Сахих аль-Бухари, где Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху, говорил, что мы отдавали предпочтение сперва Абу Бакру, потом Умару ибн аль-Хаттабу, а потом только Усман, Усман ибн Аффану, ради Аллаху анхум. И это указывает на то, что Усман лучше, чем Али, ради Аллаху анху. А Али, ради Аллаху анху, он намного лучше, чем остальные сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И доводом на это является то, как это передается в Сахих аль-Бухари, когда Абдур-Рахман ибн Ауф, ради Аллаху анху, хотел отдать предпочтение и посмотреть, кто лучше, Усман ибн или Али, ради Аллаху анху, никто не пришел и не сказал о том, что Али, ради Аллаху анху, он лучше, чем Усман, ради Аллаху анху. И поэтому в этом указание на то, что Усман, ради Аллаху анху, он лучше, чем Алия. Однако на достоинство Али, ради Аллаху анху, указывает то, что сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, считали его, то есть Алия, то есть соперником Усмана, ради Аллаху анху, во благе. И после того, как Усман, ради Аллаху анху, умер, правление перешло к кому? Али, ради Аллаху анху. И поэтому Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, сказал, что их предпочтение в достоинстве подобно их порядку в правлении. И дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорит о том, что затем после участников собрания, то есть участников совета, это кто следует? Участники битвы Бадра из числа мухаджиров. Затем участники Бадра из числа ансаров. А затем остальные сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи салям, по степени их переселения и первенства в принятии ислама. Что касается того, что мухаджиры, они стоят выше, чем ансары, то на это указывают слова Всевышнего Аллаха в сурате Тауба, сотом аяте, где Всевышний говорит: «Вассабикуна аль-ауалюна мин аль-мухаджирина валь-ансар, валь-ладина аттабаухум би ихсан, ради Аллаху анхум ва раду анху, а'адда лахум джаннатин таджри тахтаха аль-анхар, халидина фиха абада, залика аль-фаузу аль-азим». Всевышний Аллах говорит, что первые, опередившие из числа мухаджиров и ансаров, и те, которые последовали за ними наилучшим образом, Аллах доволен ими, а они довольны Аллахом. И Аллах уготовил для них райские сады, под которыми текут реки, и они пребудут в них вечно, и это является великим преуспеванием. И вот Всевышний Аллах в этом аяте поставил мухаджиров перед ансарами, что указывает на то, что мухаджиры, они лучше, чем ансары. И дальше, чем перейти на другие слова имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, необходимо, братья, понять, кто же такой сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассаляма? Каков критерий, когда мы говорим о том, что он является ли сподвижником пророка, саллиллаху алейхи вассалям, или не является сподвижником пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Мы говорим о том, что критерий того, кто является сподвижником посланника Аллаха, а кто нет, а это то, что сподвижник – это тот, кто повстречал пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, уверовал в него и умер, будучи мусульманином. И доводом на это хадис, который передал имам Муслим со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Вадитту анна кад раайна ихванана». «Хотел бы я, чтобы мы увидели наших братьев». И сподвижники спросили: «А валясны ихванака, я Расул Аллах, а разве мы не братья тебе, о посланник Аллаха?» На что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Антум асхаби, ва ихвануна ладина лям ятубад». Вы мои сподвижники, а наши братья те люди, которые еще не пришли в этот мир. И посмотрите, в этом хадисе посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сделал деление двойственным. То есть поделил верующих на две категории. Первая категория – это те, которые повстречались с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. А вторая категория – те, которые не повстречались с пророком Мухаммадом, алейхи ссалату вассалям. Следовательно, те, которые повстречались с ним, это сподвижники, а те, которые не повстречались с ним и которые пришли после сподвижников пророка, саллиллаху алейхиссалям, а это являются братьями, но не являются сподвижниками. Поэтому в этом хадисе указание на то, что всякий, кто повстречался с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, и уверовал в него, и умер на этом, тот является его сподвижником. И необходимо понять такой очень важный момент, который пригодится вам в понимании текстов Корана и текстов Сунны пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это очень важно, о том, что мы сейчас будем говорить. О том, что у слова «сподвижник», братья, есть три значения. Три значения. И это очень важно, то, что мы сейчас говорим. Почему это деление является очень важным? Потому что различные востоковеды, а также шииты пытаются осквернить сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, различными сомнениями. И если человек поймет вот этот вопрос, который мы сейчас с вами затронем, ему будет очень легко разбираться. Во-первых, в этих сомнениях, поскольку они приводят тебе те же самые хадисы, где приводится слово «сподвижник», или то, что они были сподвижниками пророка, саллиллаху алейхи, или они не были сподвижниками пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Что имеется в виду в тех или иных хадисах, поймет тот, кто поймет вот этот вопрос, который мы сейчас с вами затронем. Итак, у слова «сподвижник» есть три значения. Первое значение – это шариатское значение. Под шариатским значением это кто? Это тот, кто повстречал пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, уверовал в него, даже если он повстречался с ним на мгновение всего лишь. На мгновение ока или на какой-то маленький период времени повстречал его, он является сподвижником в шариате. Как об этом упомянул кто? Имам Ахмад, рахимаху тааля, и на это указывает хадис сахих муслим. Это первое значение. Второе значение слова «сподвижник» – это значение какое? Языковое значение. Когда говорят слово «сахиб» или «сухба» – «сподвижничество», «сподвижничество» или «сподвижник», имеется в виду под этим термином «мутлаку мусахаба», говорят ученые. То есть абсолютное сопровождение или абсолютная дружба, или, можно по-другому сказать, абсолютное товарищество. Как сказал, например, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в сурату Ниса, 36-м аяте, где сказал «Оссахиби бильджамби». Когда Аллах, субханаху ва тааля, сказал «Поклоняйтесь Аллаху, не предавайте ему сотоварищей и относитесь наилучшим образом кого? К родителям» и так далее. И начал когда перечислять, Всевышний Аллах сказал «Оссахиби бильджамби», а также находящимся рядом спутником. То есть тот спутник, который товарищ, находится рядом с тобой, к нему относись наилучшим образом. И здесь, смотрите, в этом аяте Всевышний Аллах сказал, что сахиб. Под сахибом имеется в виду шариатское значение? Нет, языковое значение имеется в виду. И второй довод на это сура Ат-Таквир. В 22-м аяте, где Всевышний Аллах говорит, «Вама сахибукум бимаджнун». Всевышний Аллах говорит о том, что «и ваш товарищ не является одержимым». Смотрите, в этом аяте Аллах Субхана Таля упоминает слово «сахиб». То есть ваш спутник, ваш товарищ, ваш друг не является кем? Одержимым. И вот под словом «сахиб» имеется ли первое значение? Нет, имеется второе значение. А это языковое значение, но не шариатское значение. И третье значение у слова «сахиб» – это значение, основанное на обычном праве. То есть имеется в виду значение, которое употребляется в обычае. Что же означает это третье значение? Что тот, кто меньше находился с кем-то, отрицается в его отношении, что он сподвижник в сравнении с тем, кто находился с этим человеком дольше. Как, например, Абу Хурайра, радиаллаху анху, не является сподвижником в сравнении с Абу Бакром. В смысле, что Абу Бакр, радиаллаху анху, дольше находился с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма. То есть здесь смотрится на что? Смотрится на обычай и на время. Тот, кто находится с каким-то человеком меньше времени, он не употребляется к нему, что он его сахиб, что он его сподвижник. В отличие от того человека, который находился с этим человеком долгое время, к нему употребляется слово сахиб, что он его сподвижник, спутник его жизни, как говорится. Так или так. Поэтому здесь говорят, что Абу Хурайра по отношению к Абу Бакру, радиаллаху анху, не является сподвижником кому? Пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что Абу Бакр, он дольше находился с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, чем Абу Хурайра, радиаллаху анху. Но это какое значение? Это значение в обычае, то есть основанное на обычном праве. Но не значение какое? Шариатское значение. Вспомните историю о 70 тысяч людей. Как приводится в Сахих аль-Бухари и Муслиме, в котором говорится, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, что 70 тысяч людей войдут в рай без расчета и наказания. И начали То есть люди, после того, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, упомянул эти слова, они начали гадать, кто эти люди, начали думать об этом. И некоторые из них сказали, что «фаляаллахуму ллядина сахибу Расуля Аллахи, саллиллаху алейхи вассаляма». Может быть, это те люди, которые были сподвижниками посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Что они употребили? Сподвижники. А что, те, которые сидели возле пророка, саллиллаху, не являлись сподвижниками? Являлись сподвижниками. Но почему они сказали, может быть, это те люди, которые были сподвижниками посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма? Что подразумевается под этим словом «сподвижниками посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма»? Подразумевается ли шариатское значение? Нет, все они, кто видел пророка, саллиллаху алейхи вассалям, вот повстречал его хотя бы на мгновение, на минуту, находился с ним, он уже является сподвижником. Является ли под этими словами языковое значение, то есть спутник, сопровождает, тот, кто сопровождает и дружит с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма? Нет, потому что все они дружили с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма. Все они его сопровождали где? На войнах, в трудностях и благоденствиях. А что подразумевается под этими словами? Под этими подразумевается вот это третье значение. Это значение, основанное на что? На урфе, то есть основанное на чем? На обычае. Когда мы говорим, что они имели в виду, может быть, это те люди, которые больше всего сопровождали пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и находились с ним большее время, чем те, которые встречали его только в какой-то маленький период времени. И они под этими словами имели в виду какое третье значение. Поэтому это важно понять, братья. И вот эти три значения – о них упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в книге «Минхаджи Сунна», а также это приводится в «Маджму аль-Фатава». И однако Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, упомянул их в разбросанном виде. Не собрал все сразу, а в разбросанном виде упомянул. Но упорядочил все эти три значения, кто? Аль-Аляи, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Мунифур-Рутбе». Поэтому знать вот эти три деления в отношении сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, очень полезно. Потому что востоковеды, шииты, они пытаются опорочить честь подвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, которые что? Были во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, когда завоевывали Мекку. Или те, которые пришли после завоевания Мекку, приняли ислам. Говорят то, что они не являются сподвижниками пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и приводят тебе в хадис какой? «Фаляаллахуму ллядина сахибу Расуля Аллахи, саллиллаху алейхи вассалям». Может быть, эти люди те, которые были сподвижниками посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Говоря, видите, не все люди, которые повстречали сподвижников, являются, значит, сподвижниками пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однако мы им говорим о том, что извините, пожалуйста, востоковеды, извините, пожалуйста, шииты, но то, о чем вы заявляете, это указывает на ваше незнание слова «сухба», слово «сподвижник» в его значении, потому что сподвижник он употребляется как в шариатском значении, так и в языковом значении, так и значение, основанное на обычном праве. И поэтому необходимо разделять между этими значениями. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد следующий вопрос который необходимо разобрать про сподвижников пророка саллаллаху алейхи вассалям знайте да помилует вас всевышний Аллах субханаху ва тааля о том что сподвижники посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям являются наилучшие этой общины как по отдельности, так и все вместе. И на это указывает иджма, единогласное мнение ранних саляфов. Потому что после саляфов пришло некоторое разногласие. Однако первые саляфы нашей общины, они упомянули, что в этом вопросе иджма, что сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, являются наилучшими этой общины, как по отдельности, так и все взятые вместе. Единогласное мнение ученых указал кто? Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. И это подкрепляется доводами. Как, например, хадис Бухари и Муслиме со слов Абу Саида аль-Худри, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ла тасуббу асхаби, не ругайте моих сподвижников, фа инна ахадакум, лау анфака мисля ухудин захабан, ма балага мудда ахадихим валя нусфаху». Если один из вас потратит золото размером с гору Ухуд, он не превзойдет того из них, кто потратил всего муд или половину мудда. И это указание на что, братья? О том, что сподвижники пророка, саллиллаху алейхи салляма, они всего лишь были сподвижниками, за это они получают великую награду от Всевышнего Аллаха, субхана таля, и ничто не сравнится с этой наградой. Поэтому, то, что я сейчас скажу, это очень важно, потому что многие боятся это сказать, братья. Не бойтесь никогда, говорите твердо, уверенно говорите о том, что я сейчас и скажу. Поэтому тот бедуин пришел к пророку, саллиллаху алейхи салям, и попросил его научить религии. И когда пророк, саллиллаху алейхи салям, научил его религии, он сказал: «Я не добавлю к этому ничего и не уменьшу». Или тот бедуин, который помочился в мечети пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, он лучше, чем имам Малик, чем имам Шафии, чем имам Ахмад, чем Умар ибн Абдул-Азиз, рахимахуллаху таля. Почему? Да потому что он сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Кто-то может тебе прийти и сказать: вот этот же бедуин, который пришел пророку, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: я больше ничего не добавлю к этому, то есть не добавлю к Рамадану, к совершению обязательных молитв, посту, а также хаджу и закяту и так далее, ничего больше к этому не добавлю. Но он же ведь не выстраивал ночные молитвы, не добавлял ничего к этому, помимо обязательных действий. Мы что отвечаем? Мы говорим: знай, о брат, да помилует тебя Аллах, что превосходство друг над другом определяется посредством того, что находится в сердцах людей. Поэтому ты можешь найти у тех людей, которые пришли после сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, такие деяния, которые не совершали кто? Сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Но, несмотря на это, сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассалям, какой бы он ни был, он является лучше всех имамов, которые пришли после кого? После сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому, когда однажды спросили Ибна Мубарака, рахимахуллаху таля, спросили: кто лучше, Муавия ибн Аби Суфьян или Умар ибн Абдул-Азиз? Но мы знаем, Муавия ибн Аби Суфьян, он был сподвижником пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. А Умар ибн Абдул-Азиз, про него говорят, что он был пятым халифом. Первый халиф — это Абу Бакр, Умар, Усман, Али. А потом пятым, говорят, про него был кто? Умар ибн Абдул-Азиз. И Умар ибн Абдул-Азиз, он очень сильно проявлял аскетизм. Он очень сильно поклонялся Всевышнему Аллаху, субханаху ва та'аля. И вот пришли однажды к Абдуллах ибн Мубараку и спросили: кто лучше, Муави ибн Аби Суфьян или Умар ибн Абдул-Азиз? И на что Абдуллах ибн Мубарак, рахимахуллаху та'аля, сказал: пыль, которая вошла в нос Муавия, радиаллаху анху, когда он был с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, лучше, чем Умар ибн Абдул-Азиз. Истину сказал, рахимахуллах. Несмотря на то, что Умар ибн Абдул-Азиз, он больше проявлял аскетизм, он больше совершал, может быть, деяний, но это не указывает на то, что Умар ибн Абдул-Азиз, он был лучше, чем Муави ибн Аби Суфьяна, радиаллаху анху. Потому что, еще раз повторяю, о том, что, может быть, некоторые люди, которые пришли после сподвижников пророка, саллиллаху алейхи салям, совершали такие деяния, которые не совершали сподвижники пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи салям, но сподвижники лучше. Отсюда можно добавить такую тему. А это, если посмотреть на слова Суфьяна Саури, а также имама Шафии и других, рахимаху таля, когда они сказали, что пятый халиф, это был кто? Умар ибн Абдул-Азиз. Умар ибн Абдул-Азиз, рахимахуллаху таля, но не упомянули, кто? Муавию. Когда Муавия ибн Аби Суфьян также правил, так или не так, до Умар ибн Абдул-Азиза. Но они сказали, пятый халиф это кто? Умар ибн Абдул-Азиз, но не Муавия, радиаллаху анху. И не упомянули его. И некоторые современники начали порицать эти слова и говорят: как можно, вы можете сказать, что Умар ибн Абдул-Азиз был пятым халифом, а Муавия не был халифом. Однако мы скажем, не надо порицать Суфьяна Саури, а также имама Шафия, рахимахуллаху та'аля. То, что они сказали, это так. То, что пятым халифом был кто? Умар ибн Абдул-Азиз, рахимаху та'аля. А Муавия ибн Суфьян был кем? Королем, царем был. Поэтому ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, сказал, что наилучший король ислама, по единогласному мнению всех обладателей знаний, это Муавия ибн Аби Суфьян, радиаллаху анху, как это он упомянул в Маджмуаль Фатава. И поэтому необходимо сделать разницу, братья. В чем разница между царством и халифатом? И об этом упомянул Ибн Таймия, рахималлаху та'аля, в последнем томе Маджмуаль Фатава. У него есть послание, которое называется Рисалятуль Хиляфа, послание о халифате. Он упомянул разницу между царством и халифатом. Он сказал, что когда приходят вместе царство и халифат, то халифа, употребляется в значении того, кто управляет делами мусульман и не воспользовался этим правлением в дозволенном, не говоря уже о запретном. А использовал это где? В исполнении религии Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, в соблюдении обязательных действий, в оставлении запретных действий, в совершении желательных действий и оставлении нежелательных действий. А что касается царя, короля, это тот, кто использует правление в дозволенном. А если он воспользуется этим запретным, то он является грешник. И вот он здесь, рахимахуллаху та'аля, сделал разницу между царем и кем халифом. И царь, он намного меньше, братья, своей степенью, чем халифа. Что значит использовал это правление в дозволенном? Поэтому, как нам приводили шейхи, они говорили примеры такие, например, для того, чтобы более понятно было. Царь, он, например, как использовал свое правление в дозволенном? Он говорил, например, я хочу, чтобы у меня мой стул, мой трон был такой-то. Чтобы его, ну, для того, чтобы более понятно было, современным языком скажем, чтобы такая-то дорогая фирма мне сделала стол под заказ, мой стул под заказ или мой трон под заказ. Либо чтобы у меня в моем кабинете, например, висели вот такие-то шторы вот такой-то фирмы. Чтобы у меня в телефон был такой-то, такой-то. То есть это же все дозволено? Дозволено. Или, например, я хочу, чтобы у меня был стол, на котором бы я совещался со своими помощниками, был деревянный, каменный, например, или так далее. То есть себе заказывал дозволенные вещи, использовал свое правление в дозволенных вещах. Что же касается халифа, он нет. Он брал себе стул такой же, как используют его люди. Брал себе стол такие же, как обычные, как использовали люди. Он ездит на такой же машине, как и обычные люди. В отличие, например, от короля. Он говорил, что я хочу, чтобы у меня машина была, например, Мерседес. Вот, я хочу ездить на таком-то Мерседесе, Гелендвагене, например. Вот. А халиф, он ездил, например, на обычной машине. Как и все люди на обычной машине ездил, вот, и так далее. То есть он не использовал свое правление в дозволенных вещах, а он всего лишь концентрировался на том, чтобы использовать вот этот халифат для исполнения религии Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Следил за обязательными действиями, чтобы люди оставляли запретные действия, чтобы люди совершали желательные действия и оставляли нежелательные действия, и так далее. Поэтому это является очень важным понять разницу между халифом, получается, и между царем и королем. И вот Муавия, радиаллаху анху, использовал свое правление в дозволенных вещах, поэтому он являлся кем? Маликом. Но он не был халифой, в отличие от кого? От Умара ибн Абдул-Азиза, рахимахуллаху та'аля. Но несмотря на то, что он даже являлся и маликом, королем, ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, говорил, что Муавия является наилучшим королем, наилучшим царем ислама. И дальше, знаете, братья, что Муавия ибн Аби Суфьян, ради Аллаху ангу, является испытанием. Как это понять, что он является испытанием? Ибо говорить о нем, это все равно, что говорить об остальных сподвижниках пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Тот, кто пытается опорочить Муавию ибн Аби Суфьян, ради Аллаху ангу, тот является, запомните это правило раз и навсегда. Тот, кто пытается опорочить Муавию, ради Аллаху ангу, является заблудшим еретиком-нововведенцем. Даже если он выучил все кутубу ситта, все 6 сборников хадисов, Бухари, Муслим, Сунан Аби Дауд, Ибн Маджах, Насаи, Тирмизи, все наизусть знает со всеми иснадами, даже если он знает 10 чтений Корана, даже если он всю ночь молится, даже если он весь день постится, даже если днями и ночами он сидит за интернетом и призывает к Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, но плохо отзывается о Муаве ибн Аби Суфьяна, ради Аллаху ангу, то знайте, этот человек является мубтадиун даль, заблудший нововведенец, заблудший чем еретик. И тот, кто умолил, тот, кто очернил хотя бы одного сподвижника пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, знаете, этот человек является мубтадиун даль, заблудший нововведенец. И поэтому, как приводится, приводит Ибн Асакир, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Тарих Димашк», «Тарих Димашк», «История о Дамаске», он приводит слова Абу Тауба Аль-Халабия, рахимахуллаху та'аля, который сказал, что Муавия является покрывалом для сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Если человек снимет это покрывало, тот осмелится на то, что позади него. То есть осмелиться на кого? На всех остальных сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. И истину сказал Абу Тауба аль-Халаби, рахимахуллаху та'аля, ибо поистине Муавия, радиаллаху анху, является чем? Является испытанием. И ты увидишь, как Ихван аль-Муслимин, как Сурурия возвеличивает кого? Сейд Кутуба. Который в своей книге «Зилаль аль-Кур'ан» поносит кого? Муавия, радиаллаху анху. И после того, как он Муавия начал поносить, он осмелился осквернить и других сподвижников пророка, саллиллаху алейхи саллям. И ты видишь истину слова кого? Абу Тауба аль-Халаби, который сказал, является кто Муавия является покрывалом для сподвижников пророка, саллиллаху алейхи саллям. И если человек снимает это покрывало, то он осмеливается на то, что позади него, а это на других сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Если ты задумаешься, о мой брат, над положением тех людей, которые говорят о Муавии, радиаллаху анху, а как их на сегодняшнее время много, которые даже из числа тех, которые призывают к Всевышнему Аллаху, субханаху ва та'аля, сидя через интернеты, через какие-либо уроки, даже ты видишь тех призывающих, которых переводят некоторые исламские каналы в Ютубе, как поносят Муавию, радиаллаху анху, ругают Муавию, радиаллаху анху. Если ты задумаешься над положением этих людей, то итог их становится таким, что Аллах Субхана Таля начинает их испытывать как в их в религии, так и их в дуне, то есть в мирских делах. Я прошу Всевышнего Аллаха Субхана Таля, чтобы Он уберег нас и вас от того, чтобы умолить достоинство какого-либо сподвижника пророка, саллиллаху алейхи салям. Ведь Муавия, братья, знаете, он является дядей всех верующих мусульман. Он является факих, ученым, и его достоинства очень много. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля будет доволен им, его отцом и его матерью. Дальше. Имам Ахмад, рахимахуллаху Тааля, говорит, и тот, кто был вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, год, или месяц, или день, или даже час, или просто видел его, тот является из его сподвижников. И его степень зависит от того, сколько времени он был вместе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. И вот эти, смотрите, слова, опять еще раз возвращаемся к значениям слова «сахиб», «сподвижник». Имам Ахмад, рахималлаху тааля, сказал, и его степень зависит от того, сколько времени он был вместе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Какому возвращается значение? Возвращается третьему значению, а это значение, основанное на обычном праве. И задумайся над, смотрите, над словами имама Ахмада, рахималлаху тааля, когда он сказал, и тот, кто был вместе с пророком год, или месяц, или день, или час. Вот это слово «час», когда употребил имам Ахмад, рахималлаху тааля, не имеется в виду то, что мы на сегодняшнее время знаем 60 минут. Нет. Раньше, когда первые салифы употребляли слово «са'а», «час», они не имели в виду то, что равняется 60 минутам на сегодняшнее время. А под словом «час» они имели в виду время, хотя бы маленькое время. Любое маленькое время они называли, что хотя бы там минуты, 10 минут, 20 минут, кто находился с пророком, саллиллаху алейхи салям, а это называли они что? Час. И вот имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, упомянул, что эти люди являются его сподвижниками. И это указание на что, братья? Указание на то, что ахли сунна валь джамаа единодушны в этом. Что тот, кто был вместе с пророком, саллиллаху алейхи салям, год, месяц или день, или даже малое время своей жизни, или просто видел его, тот является из его сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. И вот эти слова, которые только что имам Ахмад, рахималлаху тааля, сказал, или просто видел его, тот является из его сподвижников, как, например, молодые сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как, например, Тариқ ибн Шихаб. Он видел пророка, саллиллаху алейхи вассалям, поэтому он является кем? Сподвижником пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И здесь приведем одну пользу. Ученые по хадисам говорят, братья, о том, что хадисы мурсаль. Что такое хадис мурсаль? Мурсаль это, то есть, можно перевести как отосланный хадис. Что означает отосланный хадис? Отосланный хадис это хадис, в конце иснада которого пропущен тот, кто упоминается после табиина. То есть табиин, и после него сразу идет что слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вот это является что? Хадис отосланный. Но есть такие хадисы, которые называют ученые марасилю сахаба. То есть хадис, отосланные хадисы сподвижников пророка, саллиллаху алейхи салям. То есть марасилю сахаба. Это что за хадис? Это когда какой-то молодой сподвижник передает хадис от другого сподвижника, не называя его имени. И вот эти хадисы от сподвижников пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, являются теми хадисами, которые принимаются во внимание и принимаются в довод. И это является истиной. Поэтому что ты видишь, как первые мухаддисы, знатоки хадисов, и ученые, ранние ученые, они следовали друг за другом в этом и принимали хадисы мурсаль от сподвижников пророка, саллиллаху алейхи ва салляма. Однако не попадают слова этих ученых, какие хадисы? Хадисы, которые передавали молодые сподвижники, как Тариқ ибн Шихаб и ему подобных. Как об этом упомянул Ибн Хаджар, рахимахуллаху та'аля, в своем предисловии на книгу Исаба, а также он упомянул об этом в книге «Ан-Нукат аля Мукаддимати ибн Салях». И поэтому то сообщение, которое приводит Тариқ ибн Шихаб, оно является мурсаля, отосланным хадисом и является недостоверным хадисом. Поэтому если приводит, то есть молодые сподвижники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, которые известны всего лишь видением, видим, что они просто увидели пророка, саллиллаху алейхи ва салляма, то эти хадисы, они не попадают под те хадисы, которые мы говорили, что мурсаль сподвижника является принятым. Это так для пользы. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорил, что и самые низкие по степени из сподвижников лучше, чем поколение, которое не видело посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва салляма, даже если они встретят Аллаха со всеми своими праведными делами. Это великие слова, которые упомянул имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, что самые низкие по степени сподвижники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, то есть самые наименьшие своим достоинством, как, например, бедуин, который, например, сказал, что клянусь Аллахом, я не добавлю к этому ничего и не уменьшу. Хотя, если правильно сказать, нельзя утверждать, что этот бедуин, например, бедуин, он является самым низким по своей степени сподвижником пророка Саса. Нет, может быть, он намного выше других сподвижников, мы не знаем. Это все у Аллаха, субханаху ва тааля. Однако, не всякого сомнения, он меньше своей степени, чем Абу Бакр и Умар, ради Аллаху Ангу. И этих сподвижников, которые только недавно упомянул имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля. Но мы говорим, что даже любой сподвижник, который бы он ни был, он лучше, чем тот век, который пришли и не увидели пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, даже если все они встретят Аллаха со своими праведными делами. Допустим, что пришел какой-то бы человек после сподвижника пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и допустим, он собрал все дела в шариате, совершил все дела в шариате, то он в сравнении с бедуином, который помочился в мечети, не будет лучше него. Тем более тех сподвижников, которые сражались вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, которые помогали этой религии, тем более праведных халифов, ведомых прямым путем. Последний вопрос, который бы хотелось бы затронуть, братья, о сподвижниках посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. И этот вопрос является очень важным вопросом. Пожалуйста, прошу быть внимательным. Что ученые Ахли Сунна валь Джамаа единодушны в том, что сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, являются справедливыми и добросовестными. И о единогласном мнении ученых упомянул кто? Хатиб аль-Багдади. Также Ибн Абдельбар, Науи, Ибн Хаджар, Ибн Таймия и другие ученые Ахли Сунна. Все они передают о том, что сподвижники пророка, саллиллаху алейхи салям, являются справедливыми, добросовестными. Почему, братья? Потому что Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, сам подтвердил их справедливость, сам подтвердил их правдивость и добросовестность. Всевышний Аллах сказал в сурат Аль-Фатх, «Мухаммаду Расулуллах, валлядина ма'аху ашиддау аляль-куфари рухамау бейнахум». Мухаммад, посланник Аллаха, и те, которые были вместе с ним, они суровы по отношению к неверующим и являются милосердными по отношению к другу. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля тасуббу асхаби, не ругайте моих сподвижников. Если один из вас потратит золото размером с гору Ухуд, он не превзойдет того из них, кто потратил всего мут или половину мутда золота». Или, например, Всевышний Аллах говорит, «Ради Аллаху аньхум ва раду аньхум». Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. И это все указывает на то, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сам подтвердил их справедливость, добросовестность и их правдивость. Однако необходимо упомянуть такой очень важный момент. Что значит правдивость? Что значит справедливость, которой описаны сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Вот эта тема, она очень тонкая тема. Очень тонкая тема. И тот, кто поймет эту тему, ему будет очень легко разбираться в религии Аллаха Субхана Тааля. А тот, кто не поймет эту тему, братья, того будут настигать всякие сомнения, которые повторяют различные востоковеды и их последователи, которые называют себя на сегодняшнее время, то, что они призывающие к исламу. В отношении кого? В отношении справедливости сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Во-первых, необходимо понять справедливость, адаля на арабском языке, адаля. Справедливость, которая употребляется к несподвижникам пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Что имеется в виду, что человек такой-то адиль, справедливый, или человек такой-то правдивый? Что имеется в виду под этим термином, когда ученые говорят такой-то справедливый или такой-то правдивый? Это когда они говорят кому? К несподвижникам. Имеется в виду, это такой человек, который не совершает большие грехи. А если он и совершил большой грех, то он сразу же кается перед Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. То есть справедливость, братья, это то, что несовместимо с нечестием. То есть правдивость это то, что несовместимо с нечестием. Что же касается сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, то в отношении них справедливость и правдивость, она не такая, как какое имеет значение слово справедливость и правдивость по отношению к другим людям. Подобно тому, как сподвижники отличаются от других людей в своих делах, поскольку их дела намного у Аллаха субханаху ва тааля выше. Поскольку сподвижники различаются от других людей своей степенью, также и в значении адаля, в значении справедливости у сподвижников, она отличается от той несправедливости, которой описываются другие люди. Для того, чтобы это понять, братья, эту тему, приведем просто пример. Некоторые востоковеды пишут и говорят, вот вы говорите о том, что сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, являются справедливыми людьми, добросовестными людьми, являются правдивыми людьми. И вы их описываете таким качеством, как адаля, справедливостью. И вы описываете других людей, то, что они являются справедливыми. И вы говорите о том, что справедливость это что? Это тот человек, который не совершает большие грехи. Но ведь среди сподвижников были такие, говорит, которые что? Совершили прелюбодеяние. Или были те такие, которые пили вино. Или были такие, которые совершили какие-то другие большие грехи. Значит, не все сподвижники, а никто являются справедливыми. По вашему же термину. Как вы можете тогда сподвижникам что? Доверять религию, когда они не являются справедливыми. Потому что они совершали большие грехи. Поэтому мы говорим им, подожди. Подобно тому, как сподвижники отличаются от других людей своими делами, своей степенью, так же и в слове адаля, справедливость и правдивости, они отличаются от других людей. Так что же такое справедливость в отношении сподвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма? А это следующее, братья. Что справедливость или значение справедливости у сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, как некоторые ученые говорят, что это просто не следует обсуждать и изучать их положение, так как Аллах подтвердил их правдивость и подтвердил их справедливость. То есть не следует искать. Они говорят, да, вы ищете в отношении других людей, кто такой справедливость и несправедливость, а в отношении сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы просто говорим, что они справедливые, и не надо обсуждать и изучать их положение. Почему? Потому что Всевышний Аллах подтвердил их правдивость. Как об этом упомянул кто? Аль-Мардауи, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Тахбир». И упомянул об этом Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, когда он говорил о том, что сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, не будут лгать преднамеренно и умышленно, или подобные его слова. Поэтому значение справедливость или праведность в отношении сподвижников имеется в виду, что не следует об этом обсуждать, вообще не следует заговаривать. Мы говорим просто, они справедливые. Но что такое справедливость в отношении них, этого не следует обсуждать. Не надо изучать их положение. Почему? Потому что Всевышний Аллах подтвердил их правдивость с высоты семи небес при их жизни. В отличие от тех, кто пришли после них. Поскольку их правдивость, их справедливость, она исчезает посредством совершения больших грехов. Поэтому это очень тонкий вопрос, на который необходимо обратить внимание. И вот довод на то, что они являются теми, которые отличаются от других своими делами, своей степенью, а также своей справедливости, это то, что Всевышний Аллах с высоты семи небес подтвердил их правдивость, сказав, что Он довольный и доволен ими, а они довольны Аллахом. Сказав, Всевышний Аллах сказал, что «Фаин аману бимитли ма аманту бихи факадих тадав». Если они будут верить в то, во что уверовали вы, всем сподвижникам обращается, так или не так, то они будут идти по прямому пути. Пророк, саллиллаху алейхи салям, что сказал? А пророк не говорит по пристрастию, всего лишь откровение ниспослано ему. Пророк, саллиллаху алейхи салям, сказал, что сподвижники являются достойными доверия, которые пришли после меня. И также других хадисов, ибн Каим, рахимаху Аллах, относительно сподвижников привел 46 доводов. И Всевышний Аллах, субханаху Аллах, знал, что они будут совершать после смерти пророка, саллиллаху алейхи салям. Если бы они были несправедливыми, Аллах, субханаху Аллах, бы не хвалил их. Аллах, субханаху Аллах, бы не сказал: «Веруйте в то, во что уверовали они», или в других аятах не указал бы следовать Всевышний Аллах в том, на что были сподвижники пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому не следует обсуждать, изучать их положение, так как Аллах сам подтвердил их правдивость. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.